Глава 12. Центральные ворота благоденствия украшали иероглифы «Центр» и «Благоденствие». Из багровых кирпичей они были высотой с 4 взрослых мужчин. Дедушка Чень рассказывал, что их поставили в тот день, когда открыли шахты с добычей природной бойцы под городом. Эти северные ворота оказались самым благоприятным местом по расчетам мастеров фэн-шуй. Старые стены покрывали светлые пятна разной формы и размера. Ли Сюэ рассказывала, что это от людей, присоединившихся к темному пути. Именно от пропавших и никогда не вернувшихся оставались эти пятна. На самом деле это была форма протеста от людей, которые называли себя орденом Хэй Ань. Так сказал дедушка, потому что никто не исчезал, оставляя после себя пятна. Юноша, ожидавший старшего господина Ли у одной из набитых сеном телег, казался безупречной картиной. В черном одеянии, бледный, словно первый выпавший снег зимой. Лилань уже видела его пару раз в мастерской, где работал дедушка. Темные, словно ночь, волосы, брови и глаза. Гладкая, как белый нефрит, кожа. Ли Сюэ с подружками бросала на него странные, мечтательные взгляды. «Господин будущий ученый!» — произнес дедушка и отпустил руку внучки. «Такое сумасшествие сегодня здесь! Приветствую, старший господин Ли! Вы правы, это действительно так!» — кивнул юноша, сложив руки в знак уважения. «Невероятное скопление людей в одном месте приводит к разного рода неприятным последствиям. Лун Кай, ты помнишь, я рассказывал о моей младшей? Это Сяо Лань. Наша любимая тыковка. Она скоро будет получать повязку». Лилань встретилась со взглядом темных глаз, будто высеченных на овальном лице юноши. Холодные глаза его на пару мгновений задержались на ее лице. В них появилось странное пламя, но тут же потухло. «Господин Ли, так вышло, что я занимаюсь изучением нечистой духовной силы взрослых. Отцы детей мне неинтересно», — прозвучал отстраненный ответ юноши. «Ха-ха! Сяо Лань. Его зовут Лун Кай. Он старше тебя на 6 лет, хоть и юн, но талантлив, как алхимик. Запомни его имя», — произнес дедушка Чень, заметив его странное поведение. «Я слышал, он будет проходить практику в нашем архиве внутренних и внешних рек. Так что, если повезет, он будет первым, кто проведет для тебя ритуал очищения ци». Ли Лань кивнула, всматриваясь в бледный профиль. «Красивый. Поэтому он нравился Ли Сюэ. Казалось, ему неприятно было находиться под пристальным вниманием, поэтому она надула губы и тоже отвернулась. «Я уже рассказывал вам о своем научном труде», — продолжил юноша, не замечая поведения девочки. «Хочу отправить его в палату алхимиков в небесной столице. Они должны знать, что не только в светлых кланах есть талантливые ученики». «Кажется, да», — ответил дедушка и улыбнулся. «Мы уже обсуждали это вчера за обедом, когда ты приходил ко мне. Ты жаловался, что неудобно сокращать материал, чтобы попасть в заведенные палаты рамки». «Хм, я не жаловался. Но все равно наши люди должны понимать, какое значение имеет изучение внутренних рек с нечистой ци. Хотя я не считаю нашу ци нечистой. И уж тем более против пренебрежительного отношения к потомкам клана Ши. Никто до сих пор не знает, почему одни дети рождаются с высоким потенциалом, равным 5-му или 6-му кругу ступени духовного заложения основ, а другие нет. Это решение императора — назвать нас темными повязками. Но мы оба с вами знаем, что не только ци есть наша внутренняя сила. Самое главное то, что ци есть в каждом предмете нашего мира. Как темное, так и светлое. Наши природные бойцы и ци, что внутри нас, есть определяющий баланс нашего мира. И самое интересное то, что именно такие маленькие города, как наш, имеют особое значение для развития внешних рек и понимания их. Я именно над этим и собираюсь работать всю жизнь. Вся суть во взаимосвязи двух противоположных по природе сил. Когда два вида жидкой и дымчатой бойцы противопоставляются ци духовной и встречаются, это определяет нашу самобытность. Отрицая благотворное влияние темной ци в балансе, мы отрицаем саму природу бытия. Вы понимаете, о чем я говорю, господин Ли?» «Могу сказать, что ты должен быть осторожен, когда занимаешься научными изучениями. Я ведь раньше работал в первой страже. Когда мы наедине, можем обсуждать такие вещи. Но писать об этом научные работы я не рекомендую. Ты нужен нам. Нам, понимаешь? Живым». Лилань подняла взгляд на дедушку, ощутив в его голосе тревогу. Потом посмотрела на Лункая, что выглядел ошеломленным. «Я не боюсь умереть за то, во что верю», — тихим голосом, наконец, произнес юноша. «Но вы...» «Ха-ха! Неопытный ты еще! Молодой и горячий ум!» — ответил тот и обнял Лункая. Казалось, он что-то прошептал ему на ухо. Девочка выдохнула. Она не поняла ничего из того, что только что услышала, а поэтому огляделась по сторонам. Сегодня был особенный день. У центральных ворот благоденствия толпились повозки с разного рода провизией. Ли Сюэ рассказывала, что имперская армия сопровождала какого-то важного чиновника из семьи Гоу, принадлежащего побочной ветке клана И. А это клан самого бессмертного императора Яна, что, по словам Цзэцзы, великая честь для провинциального городка. За пределами огромных городских ворот Лилань увидела гору из старых плетеных корзин, а за ними лес, в который ей не разрешалось ходить в одиночку. Там был склон, идущий от дороги, а внизу текла река Хаохэ, как рассказывал дедушка. «Сяо Лань, я просил тебя не подходить близко к воротам города», — произнес дедушка. Он схватил ее за локоть, но внучка подняла голову и увидела ту синюю загадочную глубину неба, что скрывалось за воротами. Она казалась бесконечной. Она что-то скрывала за собой. Какое-то ощущение свободы, тайные знания и интересные приключения. Все это где-то там далеко было. «Господин Ли, Сяо Сюэ просила позвать вас!» Прозвучал густой бас господина-стража, когда его большая фигура показалась в толпе. «Она хотела о чем-то попросить. Найдете ее у бронзовой статуи древа Тао, а меня служба зовет, я пойду». «Понятно, спасибо. Господин Лун, присмотришь за Сяо Лань? Пожалуйста. Я очень быстро вернусь, обещаю». «Хорошо, но только если вы не будете слишком долго. У меня тоже встреча с одним человеком». Лилань бросила взгляд в сторону юноши, а он посмотрел на нее. Темные глаза казались безразличными, поэтому девочка показала ему язык и отвернулась, чего не заметил дедушка. «Я быстро, Сяо Лань. Жди меня тут!» Она наблюдала за его спиной, скрывающейся в толпе. Тут люди начали возмущаться и смотреть под ноги. То было странное существо, зеленое, словно бамбук, пушистое маленькое тельце, запутанное в белых стеблях. Напуганное, оно брыкалось и крутилось. Кто-то в толпе засмеялся над его страданиями. Растение цепким захватом сжимало треугольные полосатые листья. Казалось, Лила не знала его название. «Что это такое?» — крикнул кто-то в толпе, заставив других подхватить. «Впервые вижу такую диковину! О, небеса! Оно такое страшное! Это какой-то урод из палаты артефакторов! Урод, урод! У нас таких зверей не бывает! Не подходите к нему! Вдруг оно опасно! Если оно укусит, и ты умрешь, лучше не трогайте! Вон отсюда! Не пускайте его в толпу!» Люди топали ногами перед носом зеленого комочка. Маленький зверек издал шипение, но потом покатился в сторону леса, миновав городские ворота. Кто-то продолжал смеяться, а господин ученый раскрыл книжку на дощечках и начал читать. Никто не смотрел на Лилань, поэтому она решила последовать за тем диковинным зверем. Она спустилась по склону и протянула руку вперед. Похожий на собачку или лису, он сидел на камнях тропинки, тяжело дыша. Шум от воды, текущей по камням внизу, заглушал шум толпы. «Извини, они были такими грубыми. Не убегай, я помогу тебе. У Ли Сюэ, моей Цзэцзы, есть такое духовное растение дома», — начала Лилань и снова спустилась на пару камней. «Однажды это растение сцепилось с моей ногой. Я случайно наступила на его стебель. Это было неприятно, но нужно просто погладить его цветы. Сразу отпустит. Обещаю. Не убегай!» Пальцы девочки едва коснулись мягкого бутона, как лис вдруг подпрыгнул, заставив ее потерять равновесие и закрыть глаза. Через пару мгновений она уже лежала в траве у подножия лестницы из камней. Ладони и верхнее одеяние были в грязи. Лицо пронзила странная боль, и особенно болел нос, когда она к нему прикасалась. «Просто чудесно!» Лежа на спине, Лилань посмотрела на зверя. Его большие глаза стали светиться, словно две зеленые луны, заставив ее похолодеть от страха. «Ты кто?» — крикнула она. «У тебя странная духовная сила!» Маленький зверь прыгнул ей на живот. Она замерла, но тот лишь свернулся в теплый клубок, такой тяжелый, как мешки с духовной землей, что Ли Сюэ покупала для растений. Лис оставался спокойным и не причинял вреда. «Малыш Бамбук!» — прозвучал чей-то звонкий голос. Лилань подняла голову. На верхних каменных ступенях стоял низкий и тонкий силуэт в бамбуковой шляпе, скрывающий лицо. Должно быть, это мальчик. Он сбежал вниз и схватил зверька, обнял его и стал раскачиваться из стороны в сторону. «Это мило, но боль в переносице снова напомнила о себе, а значит, нужно что-то сказать». «Извините!» — начала девочка и встала, отряхивая землю с одеяния. «Извините! Ай-я! Это твой мохнатый!» Мальчик повернул голову и снял светлую шляпу. Никогда в жизни Лилань не видела такого цвета волос и глаз. Пепельный у корней, но переходящий в серебро у кончиков волосы были красиво уложены и обрамляли такое же нежное лицо. Брови, нос, губы, линия подбородка и скул такие изящные, что он мог бы сойти за маску. «Таких прекрасных людей не бывает», — сказала бы Ли Сюэ, «только если они не демоны-лисы». По какой-то причине прямой взгляд его светлых глаз вызывал странное чувство смущения у Лилань. Мальчик что-то говорил, но она не могла уловить суть. «Что это за диалект? Ты из другой провинции?» — спросила она наконец. «Что у тебя с лицом? В грязи валялась?» — прозвучал его голос с веселыми нотками. «Что ты сказал?» — ответила девочка и сжала руки в кулачки. «Так грубо! Нет! Конечно, нет! Что за глупости? Это ты ведешь себя ужасно! Я спасла его! Кто бы это ни был! Я спасла этого зеленого зверя от стеблей растения! Весь был перепутан ими!» «Спасибо тебе!» — произнес мальчик, сложив руки в благодарности, а потом снова отвернулся. «Ты!» — он снова делал вид, что не замечал Лилань, а потому она обошла его и посмотрела на маленького зверя. «Это...» — начала она. «А кто это?» «Малыш Бамбук? Лис Гомункул. Его культивированием занимался Лудун, мой друг». «Стой! А что такое Гомункул? Ты немного глупая, да?» «Что ты сказал? Кто глупая?» «Извини, ты ведь из провинции». «Да, и что?» «Тогда давай начнем сначала». «Приветствую, юная госпожа. Меня зовут Гоу Ичен, из уважаемой семьи Гоу, побочной ветки клана И из небесной столицы. А твое имя?» «Лилань». «Приятно познакомиться, Лилань. Моя мама тоже была родом из этой провинции». «Была?» «Да, ее...» «Нет». «Прости». «Мой отец получил особое распоряжение от Совета Императора. Он занимает высокое положение в Палате Артефакторов. Потому и попросил его взять меня в это путешествие. Кстати, ты уже купила арт-веер?» Из глубокого рукава мальчик достал изящный веер изумрудного оттенка и развернул его. «Арт-веер? Я не знаю», — ответила девочка и застыла на месте, охваченная ужасом. «Деда! Точно! Он просил меня ждать его! Извини, мне нужно бежать! Если он узнает, что я ушла, мне не сдобровать!» «Стой! Ты спасла Бама и...» Мальчик улыбнулся. «Давай будем дружить!» «Самая светлая и добрая улыбка на свете!» «Давай! Тогда приходи к центральным воротам благоденствия завтра в это же время, Лилань!» «Да, да! Увидимся, Гоу Ичен!» Странное чувство подъема разливалось от груди девочки по всему телу. Она никогда не чувствовала такой легкости, и казалось, что мир вокруг уже другой. У нее появился первый друг. Она бежала по каменным ступеням, но у самих ворот кто-то схватил ее за локоть и с силой сжал его. «А-а-а! Поймала тебя!»